Елена. Шаг первый. Меня зовут Елена. Я преподаватель школы мудрости Анатолия Некрасова. Я закончила обучение в числе первого набора в школу мудрости. В этой главе речь пойдет о моем пути в школе, об опыте студента и преподавателя. Приступаю к созданию этой главы с чувством огромной благодарности двум замечательным мужчинам, моим друзьям, учителю и мудрецу Анатолию Некрасову и создателю и вдохновителю школы мудрости Родиону Бражникову. Благодарю за обретенную с их помощью возможность принимать опыт и мудрость людей и мира, за возможность делиться этими богатствами со студентами и читателями. Идея этой книги возникла тогда, когда стало понятно, что опыт, приобретенный студентами и преподавателями школы мудрости, может быть очень полезным для круга людей, которые активно стремятся к счастливой, радостной жизни, которые ищут реальные пути к мудрости. Основная идея школы — распространение нового мировоззрения в реальной жизни. Это означает, что студенты становятся не умными, приобретая все новые знания, но мудрыми, приобретая новые навыки и опыт. В этом образовательном процессе получение знаний происходит в полном слиянии с жизнью. Буквально, студент получает задание и проживает его, о чем и пишет в отчете. Что значит «проживает»? Отслеживает, наблюдает, созерцает в каждодневной жизни проявление тех качеств, тех моментов, которых касается задание. Учится видеть это в себе и других. Весь мир вокруг включается в образовательный процесс, подбрасывая пытливому внимательному студенту ситуации, информацию в форме жизненных картинок, через телевидение, книги, газеты. Мир вступает в процесс обучения, помогая найти ответы на вопросы ищущего студента. А вопросы касаются самых основ жизни, ее смысла, жизненных ценностей, родовых задач, отношений мужчины и женщины, любви и свободы. Вот так студент и сотворяет свою жизнь, сотворяет себя, сотворяет вместе со всем миром, который всегда радуется такому человеку и всячески помогает ему. Школа мудрости для тех, кто действительно хочет творить свою жизнь, творить активно и осознанно, творить самое прекрасное произведение искусства самого себя. Цель этой главы — рассказать о моем собственном опыте. Это ценно тем, что многие эпизоды моей истории являются достаточно типичными для российской женщины. Сейчас видно, что задачи, подобные моим, решают практически все женщины, живущие в наше время. Но обо всем по порядку. Я оказалась первой студенткой школы мудрости. Удивляюсь мудрости мира и стечению обстоятельств, которые вели меня. История эта началась в августе 2006 года. Мой портрет на тот момент — 31 год, третий раз замужем, отношения с мужем претерпевают обычные сложности, накопившиеся непонимания, конфликты, потеря смысла совместной жизни и уже подходят к тому же привычному финалу — разводу. Зато я горжусь своей блестящей карьерой в области маркетинга. Работаю директором по маркетингу в одной из крупных московских производственных компаний. За плечами, помимо трех браков, многочисленные переезды из города в город, активная работа над своими личными и профессиональными качествами, два высших образования. Я ощущала себя победителем по жизни, человеком, который решает любые поставленные задачи, но победителем, который испытывает кризис жанра. Поставленные передо мной задачи решены, но счастья нет. Обратите внимание на подбор слов, когда я говорю о себе той, образца 2006 года. Победитель, человек, решение задач. Молодая женщина говорит о себе в мужском роде, не замечая этого. Как часто сейчас я вижу это в письмах студенток школы мудрости. Тогдашний мой лексикон состоит в основном из бизнес-определений, по-мужски четких, внятных, лаконичных, эффективно и по делу. Хороший мужской характер. Так говорили обо мне тогда. При этом я не выглядела никогда синим чулком или с солдатом в юбке. Внешне все в порядке. Миниатюрная, рыжая женщина. Вот юбок и платьев только совсем не носила. Неудобно. Что же происходило? Умница. Медаль в школе, отличное американское бизнес-образование, свободный английский язык. Красавица. Позитивная и по жизни победитель, а не жертва обстоятельств. Из хорошей, полной и благополучной семьи, не обделена совсем вниманием мужчин, всегда выходила замуж за достойных во всех отношениях мужчин. А счастья нет. Победитель по жизни, в отличие от жертвы по жизни, способен и готов честно увидеть причины своих неудач. Когда третий брак начал разваливаться с теми же симптомами, что и первые два, мне пришлось серьезно задуматься. До этого момента я успешно списывала свои неудачи на мужчин. Нет, конечно, я свои задачи тоже видела и работала над собой, но все-таки в глубине души я считала, что просто не встретила достойного, достойного меня, мужчину. Я видела, что все мужчины слабее меня по характеру, по целеустремленности, по качествам победителя. Я видела, что я давлю и угнетаю мужчин своей силой. Видела даже причины, по которым так происходит. Все мои мужья происходили из семей, где мамы были волевыми, сильными женщинами. Я понимала, что для того, чтобы изменить свою жизнь, надо изменить что-то в себе. Но вот что? В какой-то момент, отслеживая свои чувства, мысли, я поняла, что в моей жизни есть огромное пространство, мною неизученное, неисследованное, непонятное. Это все, что касается женских качеств, женственности. Если честно, то до 31 года я просто об этом не задумывалась. Возникает вопрос. А как же я выходила замуж столько раз, не задумываясь о своей женской ценности? Объяснение этому есть. Дело в том, что я долгое время занималась собой как личностью, качествами своей личности. Старательно шлифовала свой характер, привычки. Мне когда-то мама сказала, что жить надо для того, чтобы быть хорошим человеком. Вот я успешно и выполняла эту программу, становилась хорошим человеком и стала им. Действительно хорошим, но человеком, а не женщиной. Конечно, эти замечательные качества характера, приятная внешность, образование, успешность привлекали мужчин, но до тех пор, пока они не обнаруживали, что живут не с женщиной, а с человеком. В моей картине мира просто не было понятий женщина, женственность. Я типичная женщина своего времени, воспитанная в советской и постсоветской России. Все это я понимаю сейчас, но тогда все это было иначе. Вот такой я вступила в школу мудрости. В ходе первых занятий я заново узнавала себя. До этого момента я жила как бы по привычке. Я ведь хорошо знала себя, точнее, думала, что знала. Я сама — это человек, с которым я нахожусь 24 часа в сутки и не вижу со стороны. Со стартом обучения в школе мудрости я начала вести дневник. Этот инструмент помогал мне видеть себя. Самонаблюдение — это действительно важно. Выписывая на бумагу свои чувства, мысли, смотришь на себя со стороны — это первый момент. А второй — это то, что, будучи излитыми на бумагу мысли и чувства, как бы покидает голову и сердце, освобождая место для нового. Не происходит зацикливания, когда одно и то же крутится в голове бесконечно. Всех студентов школы мудрости мы просим вести дневник. Это очень эффективная практика работы над собой, несмотря на кажущуюся простоту. Первые занятия были построены так, что мне было необходимо вспомнить мой жизненный путь, с новой точки зрения взглянуть на то, что происходило в моей жизни. Получается, что, оглядываясь назад, я старалась рассмотреть корни своих проблем. Уникальность этого процесса в том, что я сама видела свою жизнь по-новому. Анатолий Александрович предлагал точку зрения, с которой я смотрела на себя саму, жизнь свою, своих близких. Его комментарии были немногословными. Понимаю, что сейчас, по прошествии нескольких лет, а мне кажется, что целой жизни эти замечания не теряют своей актуальности. Из моего отчета. Помню, что одним из основных моих стремлений в жизни в детстве было быть хорошей для родителей, бабушки. Я очень старалась вести себя так, чтобы их не расстраивать. Я категорически не выносила, когда меня критиковали, поэтому старалась никого не разочаровывать. Мама говорит, что я была крайне удобным и послушным ребенком. В старшем возрасте желание не расстраивать родителей сохранилось. Думаю, что из детства я сохранила желание всем нравиться и нежелание кого-либо разочаровывать. Мама говорила, что главное — быть хорошим человеком. Интересно, что сейчас я понимаю, что я так и живу. Желание быть хорошей для родителей, бабушки. За этими словами действительно стоят корни многих моих проблем. Желание быть удобной. Желание быть успешной. Желание нравиться. Желание быть как все. Желание быть лучше всех. Желание радовать тех, от кого зависишь. Ни свобода, ни честность. Казаться, а не быть. Что внутри, не важно. Важно, чтобы снаружи быть хорошей. Я принесла из детства в свою взрослую жизнь это желание быть хорошей для кого-то. Ценности советского общества сформировали моих родителей и меня. Обществу нужны были хорошие исполнители, качественные сотрудники, общественные деятели, люди, которые идут вместе к общим целям. Для того, чтобы сформировать такого человека, необходимо его завязать с самого раннего детства на внешние результаты. Так и формируется зависимость от оценки кем-то снаружи, родителями, воспитателями, учителями. А чтобы получить хорошую оценку, надо что делать? Делать то, что считается правильным и хорошим. Делать, стараться. Мы еще вернемся позже к этому делать и к его роли в моей жизни. Я помнила сказку про Золушку. Золушка была доброй и работящей и вышла замуж за принца. Вот я и старалась быть доброй и работящей. Про принца я не думала, ведь в сказке подразумевается, что он и так никуда не денется. Одним из первых заданий было вспомнить детские мечты. Часто девочки мечтают о любви, о принце, о дворце. Интересно, что я не вспомнила таких своих мечтаний. В моих мечтах я видела себя хозяйкой своего дома и матерью. Этот образ заложен был с самого раннего детства. Все женщины вокруг меня были такими, хорошими матерями, хозяйками, сотрудницами. О любви к мужчинам не говорилось вовсе, это было как бы само собой. Насаждалось убеждение в том, что если девочка хорошая, то все в жизни сложится наилучшим образом. В той системе координат, которая у меня была, не было отведено места вопросу о том, зачем нужна женственность. Для решения этой задачи нужно было более глубокое понимание того, что есть человек, что есть душа, в чем смысл прихода души на землю. Из моего отчета. Душа знает, что мы все одно. Душа мечтает познать единение с другими душами в этом мире, через разъединение прийти к единению, любить другого, как себя, потому что мы есть одно, научиться любить себя, распространить любовь на своих близких, на весь мир. Не познав тьмы, не будешь знать, что такое день. Не познав отчуждения и холода, не будешь знать, что такое единение и тепло. Не познав неприятия, не узнаешь, что такое приятие. Мечта — прожить жизнь, осознав любовь к себе, близким и миру. Мы достаточно познали одиночество и холод иллюзии, чтобы быть готовыми обернуться к единению и любви реальности. Вспомнить себя. Жить так, как того хочет душа. Любить, творить дела любви, нести людям любовь и тепло. Стать источником тепла и света для близких, для всего мира. Создать семью — очаг света и тепла. Сотворить действительность, наполненную любовью и светом. Вырасти счастливых, светлых детей. Обрести мудрость самой и помочь близким сохранить мудрость рода. Обрести зрелость и вторую зрелость. Стать источником мудрости и любви для своего рода. Вот такая мечта. За 3 месяца виртуального общения с Анатолием Александровичем я пришла к осознанию своей сути и своей души. Не глубоко, пока на уровне ума. Но это осознание пришло в мою жизнь, и стало понятно, что человек счастлив тогда, когда реализует смысл своей жизни. А в чем смысл моей жизни? Зачем пришла сюда моя душа? На тот момент я поняла, что полного ответа на этот вопрос у меня нет. Но одно про свою душу я знаю точно. Что же? Я родилась в женском теле. Моя душа выбрала прийти сюда в женском теле. Это означает, что, решая задачу раскрытия женственности, я буду двигаться по пути реализации планов моей души. Вот так, неожиданно, но логично в мою жизнь вошла тема женственности. Действительно, я не знала на тот момент других задач, но одна-то была точно определена — быть женщиной. Я увидела, что именно эту очевидную задачу я и не решала все это время. Именно по этому пути и не шла. И вот в этот момент я развернулась, наконец, к своей сути. Я сразу почувствовала, как изменилась моя жизнь. Я увидела, как радуется моя душа, как радуется мне мир, как меняется моя жизнь. По опыту многих студенток Школы Мудрости я теперь вижу этот переход, момент осознания себя женщиной. Когда принимаешь этот факт «я женщина» в свою жизнь и начинаешь идти этой дорогой, жизнь меняется практически одномоментно. Это действительно похоже на рождение, второе рождение. Вот я была одна, и вдруг в какой-то момент стала другой. Этот я описала в своем дневнике. Из дневника. Хочется поделиться вчерашним и позавчерашним днем. Позавчера, после выполнения всех заданий Некрасова, пришло понимание, чтобы быть более женственной, надо просто быть более женственной. В каждый момент времени помнить себя. Мужские стандарты и привычки вошли в меня очень глубоко, и теперь там, где надо проявить женскую суть, я проявляю детскость, ребячество. Во мне просто нет стандартов женского поведения. Поведение — это вся жизнь. Как человек сидит, говорит, ходит, ест, пьет, реагирует, одевается, чувствует себя, пишет, наконец. Жизнь — это повседневные действия. В какой-то момент я поняла, что для выработки новых стандартов надо просто думать и вести себя по-женски. Удивительное ощущение. Описала свой идеальный день женщины. Просыпаюсь с улыбкой. Я женщина. Я рада всему миру, и мир рад мне. Доброе утро. Потягиваюсь, приветствую мир. Он есть любовь. Радуюсь себе. Иду на прогулку, солнце, природу, всех и все вокруг. Приветствую мой поселок. Привет. С любовью делаю зарядку. Как приятно ощущать свое тело. Навожу красоту, красота во всем. Результаты появились через 30 минут. Муж пришел и сказал, что я красивая. Мой ответ? Да, я решила, что надо быть красивой. Муж? Ага, и сразу стала красивой. Посмеялись. Но это правда. Решила и стала красивой. Вечером муж проявляет знаки внимания. Как мне кажется, недостаточно нежно. Ведь я уже другая. Привычная эмоция — обидеться, воспитать. Уже было схватилось в нее, но я ведь женщина. Попросила вдруг свою душу. «Душа, что делать-то?» «По-старому не могу, как по-новому?» Ответ пришел. «Покажи, как бы ты хотела, чтобы все произошло». И случалось то, чего давно уже не случалось. Творчество, полет, любовь. Я показала. Показала, какой я себя ощущаю. Как бы я хотела, чтобы все получилось. Что мне нужно? Победа. Считаю, что это моя маленькая женская победа. Долго не могла уснуть. Было утро. Проснулась рано, без будильника, что со мной бывает редко. Ощущение наполнения энергией. Надо вставать, как запланировала, по-женски. Приветствую Бога, природу, все вокруг, наш дачный поселок. Выпал снег, стоит теплая безветренная погода, еще солнце не взошло. И вдруг пес Карим сворачивает с привычного пути в лес. Я за ним, и попадаю в сказку. Зимний лес, еще не проснувшийся, как в сказках и на картинах. Ай да подарок! Спасибо, мир! Как я люблю тебя! Такое ощущение, что это подарок рождающейся женщине, как знак, что я на правильном пути. Побежали за фотоаппаратом. Ни с чем не сравнимая радость творчества. Остановить мгновение, передать эту красоту людям, выразить мой восторг — это чудо. Наверное, моя душа стала более чувствительной. Точнее, я стала более чутко слушать. Далее по плану. Делаем приятную зарядку, наводим красоту, приводим в порядок дом. Как здорово быть женщиной. Действительно, переполняет любовь к миру, всему на свете. Днем вдруг среди ноябрьской хмари яркое солнце. Снег искрится, сосульки, капель. Божественная красота. Творчество. Творчество целый день. Накануне был вопрос, который хотела задать Анатолию Александровичу. Чтобы быть женственной, вырабатывать новые стандарты поведения, нужно много энергии. А у меня ее нет. Где взять? Оказалось, все просто. Надо просто решить. И энергия пришла. И эта энергия — любовь. Как я благодарна ей, миру, судьбе, за все, что со мной случалось. Как здорово, что я пришла к школе мудрости. Как хочется, чтобы изменения продолжались. Тот день был действительно днем моего нового рождения. Моего рождения как женщины. Это высокое состояние, которое я ощутила тогда, конечно, достаточно быстро ушло. Но я точно знала, что это теперь мое, это со мной, это есть в моей жизни. И я стала стремиться к этому, наполнять такими вибрациями, такими настроениями всю мою жизнь. Все, к чему прикасаюсь, наполнять светом, любовью, красотой. Мудрый учитель в ответ на эти слова написал: «Я рад росту вашей мудрости. Благодарю за то состояние, что вы дарите миру. Хочу обратить ваше внимание на то, что главная принимающая сторона вашего нового состояния — это ваш муж. Вы, конечно, это знаете, но не лишним будет напомнить. Вы для этого и встретились, чтобы помочь друг другу развиваться. И пространство вашей семьи — это главное пространство вашей реализации. Волны именно оттуда идут, из этого центра. Чем глубже резонанс там, тем лучше вас слышит и воспринимает мир». Сейчас я понимаю, что это было форсированное обучение. Мне важно было прожить момент рождения самой, наполнить себя максимально этими состояниями, но и уходить в себя, отрываясь от мужчины, тоже нельзя было. Анатолий Александрович видел этот риск, знал, что я могу зациклиться на себе, в своих новых ощущениях и оторваться от жизни, от мужа. И напоминал мне о том, куда мне стоит направить мои пробудившиеся женские энергии. Моя женственность действительно существовала сама по себе. Наверное, это была и не женственность пока, а только первые шаги на пути к ней, на пути к истинно женскому состоянию. Вот такая первая студентка появилась в школе мудрости. Я ее знал только по резюме, но довольно четко увидел типичную самоуверенную бизнес-вумен. Было непросто повернуть ее к самой себе, помочь увидеть себя. Она привыкла не замечать свои ошибки, и это ей позволяло добиться многого в жизни, кроме счастья. Радовало то, что она сумела услышать свою душу, которая ей сказала: «Хватит ходить по кругу одних и тех же проблем. Ты растешь профессионально, в материальном плане, но ты не решаешь свою главную задачу — быть женщиной». Этот тихий голос души заставил ее искать выход совершенно в другом пространстве. Когда она увидела, что и третий брак идет к разводу, то у нее хватило ума, пока еще не мудрости, чтобы остановиться и сказать себе: «Что-то не то в моей жизни». И вы сами видите, как за несколько первых месяцев обучения в школе мудрости в ней стали происходить глубочайшие перемены. Пока еще это были только всплески нового состояния. Они еще не стали самой жизнью, но ростки нового сознания стали разрушать укатанный асфальт типичного сознания бизнес-вумен. Предлагаю вашему вниманию еще несколько шагов к новой жизни, сделанных нашими первыми студентами. Они стоят того.